Глава восьмая. Следующие несколько дней теневое сообщество находится в недоумении и задается вопросом, сохранит ли свое существование гильдия и кто встанет во главе детища генерала. Множество вариантов наместников, включая зятя Островского и его приближенных, способных встряхнуть и перешерстить дерьмовник, наводненный странными экземплярами, не поддающимися воспитанию. Так или иначе, охотникам придется прогнуться, если они желают продолжить привычную деятельность. Индивидуальный звук оповещения дает понять, что появилось новое объявление в Содружестве. На системные звуки организации перестал реагировать несколько лет назад, когда Феллер переквалифицировал меня в единицу, исполняющую его личные приказы. Заказы на стороне не возбраняются, но я не наглею, лишь изредка откликаясь на что-то интересное или же отвечающее интересам главы организации и моим, если повезет. Открываю, пробежавшись глазами по короткому запросу и фотографии. Удивлен. Значительная сумма за маловажный объект наталкивает на вопросы, но в данный момент, когда итоги не определены, а действующие лица не названы, ввязываться в подобного рода заказ не стоит. К тому же мужчина, изображенный на фото, из близкого окружения Паретта, что автоматически напрягает. Или же Островский давно отрекся от своего ручного адвоката. Закидываюсь парой таблеток, чтобы унять головную боль в последние дни, ставшую нестерпимой, и пропускаю звонок на второй телефон, оставленный на столе в гостиной. Канун Рождества и редкое желание заиметь семью, чтобы не встречать праздники в одиночестве. Кратковременный порыв, тут же сменяющийся воспоминаниями об этой самой семье, которая существовала в моей жизни 12 лет. Отсутствие сообщений от Мелкого со вчерашнего дня наводит на мысль, что Лерка вновь вывалила на сына уши от дерьма, в виде особого мнения на то, кем я являюсь и в каком направлении должен валить. Гневные выпады пацан слушает спокойно, а после докладывает мне, как когда-то любимая женщина склоняла меня, не стесняясь в выражениях. Мое же общение с бывшей женой ограничивается переводом денежных средств и нечастыми оповещениями, что сын проведет время со мной. Повторный звонок остается без внимания, потому как даже не хочется двигаться, а разговаривать с кем-то тем более. Организация по-прежнему под управлением Феллера. Алла отделалась легким испугом, генерал нейтрализован. Оставшиеся моменты будут решены без моего участия. Третий вызов дает понять, что кто-то решил пробиться ко мне, вытащив из квартиры. Нехотя встаю и иду на звук, не удивившись обозначению на экране телефона. «Если ты звонишь, чтобы поздравить меня с праздником, то не стоило так утруждаться, Алексей Евгеньевич». Выпад в сторону совы и звонкое цоканье собеседника. «Мог бы прислать сообщение». «Ты не читаешь сообщения?» «Читаю. Исключительно в системе Содружества». «Ждешь, когда кто-нибудь закажет Багрова?» «Или Мирханова, или обоих. Есть что-то интересное, или у киллеров тоже новогодние каникулы?» Странное объявление в категорию «интересно» не входит, поэтому твердо заявляю. Тишина. Пауза и непонимание, с какой целью сова нарушил покой, поэтому интересуюсь. «Есть кандидатуры на должность главы гильдии, или Паретто уже разогнал этот балаган?» Перемещаюсь на кухню, наливаю стакан воды, выпив его залпом, и ожидаю абстрактного ответа, в котором читается «не твое собачье дело». «Уже. Фриман Борис Робертович, знаешь такого?» Зависаю в неоконченном движении, радуясь, что в данный момент сова меня не видит, потому как по охреневшему выражению моего лица можно прочесть «панику». Именно ее, потому что в данный момент я пялюсь на второй телефон, оставленный на диване, воспроизводя выставленное объявление с заказом. «Если мне не изменяет память, он адвокат?» «Не изменяет. Но для Островского он сейчас идеальный вариант. Исполнительный, договороспособный, разбирающийся в документах и формулировках. Его цель — прояснить, сколько приносит гильдия как структура, и есть ли смысл ее сохранять. Насколько я помню, Фриман со всеми и ни с кем. Условия неприкосновенности, заключающиеся в непредвзятости по отношению к клиентам, среди которых, кстати, Мирханов, Багров, Кретов, Игнатов и многие другие. Он слишком много знает, чтобы все закрыли глаза на демонстративное прислуживание Островскому. Такие люди работают на всех, держат рот закрытым и не присягают кому-то одному. Если Фриман дал согласие, значит, вопрос улажен. Остальное не наши проблемы. Могут стать нашими, если кто-то решит потягаться за гильдию. Кто, например? Интонация, с которой задан вопрос, дает понять, что сова осведомлен более детально и просто желает поиграть в «угадай мелодию». Ради развлечения или с конкретной целью, пока не понял. Тот же Мирханов, или Багров, или Игнатов. И последний среди всей этой своры самый крупный игрок. Арто, это предположение или же есть конкретные сведения? Нет сведений, и желание их получить тоже. Я просто хочу, чтобы на некоторое время все забыли о моем существовании. Ползу к дивану и, свалившись на него подобно кулю, наконец занимаю удобное положение. Это будет сложно, с учетом того, что именно ты убрал генерала. Вряд ли на это обратят внимание. Работу мог выполнить кто угодно. Твой фирменный стиль фонит за километр. Нужно было стрелять в лоб. Он стоял боком, а рядом пристроился Островский. Вариантов не было. Подпись организовалась сама собой. Если имеются претензии, говори. Нет претензий. Ни у меня, ни у Феллера. Есть только опасение, что это не конец игры. Последние слова звучат неоднозначно, намекая, мы все еще в дерьме. И я почти выдохнул, решив, что продолжу существование в прежнем режиме. Но сова парой фраз уничтожил вероятность моих предположений. Поясни. Антон Яндоницкий пропал с радаров. Это как? Сажусь на диване, забыв о головной боли, и вспоминая, когда последний раз видел жениха Аллы. Ты убрал генерала. Островский кратко обозначил новый режим гильдии и представил Фримана, а после покинул Россию. Яндоницкого поместили в доме на отшибе, где он находился под присмотром охраны. Вчера там обнаружили 4 трупа, без Антона, как ты понимаешь. Интересно, кто помог ему свалить? Сам бы не сдюжил. Слабый невнятный экземпляр, следующий по пятам за дедом, кажется, и мыслей своих не имел. Или же мы его недооценили? «Ты на полном серьезе считаешь, что это...» Абстрактно обозначаю внука генерала. «Способна тягаться за гильдию?» «Не за нее, за наследство. А оно не маленькое, по прикидкам Бориса. Кроме гильдии у генерала имелись и другие статьи дохода. Именно они и составляют основу его капитала. Охотники — дорогая игрушка, поддерживающая статус и позволяющая потешить самолюбие». Ну и существование организации как единицы вызывало у генерала желание побороться за статусность. Я бы на месте Антона поразмышлял о вариантах получить свое. Возможно, заручился бы чьей-нибудь поддержкой. Например, фамилии тебе известны. Сова дает понять, что Мирханов, Багров и остальные могут снова появиться на манеже. Возможно, охотники. Те, кто недоволен сменой власти и остался верен генералу. Или те, кто очень хочет, чтобы гильдия была сохранена. А если Островский решит иначе? Значит, она будет аннулирована, а охотники перестанут существовать как определение. И ринутся в организацию. Мысленно прикидываю, кем пополнятся ряды подчиненных Феллера. А попадут в нее единицы. Работа в гильдии рассматривается нами как пятно в биографии, а не выгодный плюс. Расскажи это новому зятю Феллера. Прыскаю, вновь уколов сову статусом охотника. Его случай рассматривался в индивидуальном порядке. Кем? Дочкой босса? Вряд ли она смотрела на его профессиональные навыки. Скорее на то, что у него между ног. Почему каждый разговор с тобой сводится к теме секса? Уверен, в данный момент сова закатил глаза, выражая показательное недовольство. потому что для меня именно он — единственный действенный способ расслабиться. В таком случае загляни в Пегас, по голосу слышится нервозность. Недавно заезжал в упомянутое тобой заведение. Приевшиеся рожи — не такие же задницы. Что, ни одной новенькой? Интересно, но сова натолкнул на мысль. Марик давно не пополнял коллектив, жонглируя подопечными в зависимости от предпочтений клиентов. Нет, и давно. Тогда заскочи в новое заведение на окраине города. Может, там выбор побогаче. Делишься, исходя из собственного опыта. Попытка подстегнуть зама Феллера вряд ли увенчается успехом, но я попробую. Не бывал. Предпочитаю отношения на постоянной основе без обязательств. Это как? Один партнер с пониманием, что вы вместе до тех пор, пока обоих устраивают условия. В этом случае исключена вероятность посещения венеролога и присутствует возможность интересной беседы. И что, ни одна не потребовала большего? Нет. Как ты мог заметить, я по-прежнему не связал себя узами брака. Поэтому заканчивай таскаться по борделям и остановись в одном месте, хотя бы на время, пока не обозначатся итоги. Светлячок могла бы стать идеальным вариантом для такого рода отношений, если бы не одно «но». У нас разные условия существования. И то, что для меня норма, в ее случае неприемлемо. Она из тех, кто верит в любовь и вероятность единственного выбора. Первое, как и второе, не про меня. Не мой вариант. Точнее, кандидатур для подобного варианта не имеется. Тогда посети Пегас, пока тебя не разорвало. Возможно, совсем скоро ни у кого из нас не будет времени на развлечения. Пока. Сова скидывает звонок, оставив меня с вопросом «Нахрена звонил?». Все это я мог узнать позднее, когда наведался бы к Феллеру или же в офис. Но в одном он прав. Необходимость посещения Пегаса налицо. Или светлячок. Уверен, не прогонит и, предполагаю, жалеет о высказанной просьбе, но ехать к ней не намерен. Впервые за несколько лет во мне проснулось желание не гадить в чьей-то жизни. Впервые я забочусь о чьем-то спокойствии. Впервые отодвинул собственные потребности на второй план. Или вызвать кого-то на дом. Осматриваюсь, тут же отбрасывая проскользнувшую мысль. В плане присутствия кого-то постороннего моя нора чиста, не считая светлячка. Поймав ее выходящей из кофейни, привез сюда. Вариант отеля даже не рассматривался, машины тоже. Все срослось идеально. Я, она и место, где мне комфортно. Раскинув руки в стороны, не двигаюсь, сосредоточившись на головной боли, которая долбит в виски и затылок. Воссоздаю образ Лизы полугодовой давности. Скованная девушка у рояля на фоне красно-серых отблесков, проникающих сквозь панорамное окно. Тогда я запомнил ее силуэт и плавность линий. Округлые бедра, милый животик. Небольшая, но аппетитная грудь, тонкая шея, мягкие губы. Ничего впечатляющего и в то же время однозначно цепляющее. Возможно, именно простотой. Прав, сова. Наведаться в Пегас необходимо, но не сегодня, когда каждый вздох простреливает острой болью и невозможностью открыть глаза. Тишина в эфире, в организации и содружестве. Проснувшись, обнаруживаю, что заказ на Фримана удален без пометки. И такое на моей памяти впервые. Заказчик передумал. Вечером крутил возможных кандидатов, остановившись в конце концов на Антоне Яндоницком. Слишком явное желание внука генерала получить свой кусок. Слишком очевидны те, кто может его поддержать. Неужели пойдут против Островского? После обеда выползаю из квартиры и наворачиваю круги по городу. Бесцельно проезжаю поворот за поворотом, в итоге припарковавшись у торгового центра. Набираю сына, получив в ответ, телефон абонента выключен. Так увлекся развлечениями с другом, что забыл зарядить. В общем, такой расклад меня устраивает. Борюсь с необходимостью набрать номер бывшей жены и все же жму на вызов, получая в ответ аналогичный ответ. Давно привык, что периодически залетаю в черный список Лерки. Видимо, сейчас я в темной зоне. Около часа торчу во дворе дома Лизы. Порываюсь выйти из машины и подняться на 9-й этаж, но торможу себя. В итоге сваливаю и направляюсь в Пегас, чтобы по совету совы провести вечер в привычной обстановке. В нужном заведении, как всегда, аншлаг, о чем свидетельствует забитая до отказа парковка и водители, ожидающие хозяев. Оказываюсь в холле, не удивившись отсутствию людей. Здесь все устроено так, чтобы клиенты не контактировали друг с другом. В каждую комнату отдельный вход, минующий коридор, а время захода и выхода регламентировано временем и принципами безопасности. Все для удобства и конфиденциальности посетителей. «Добрый вечер!» Девушка с намертво приклеенной улыбкой, излучающей фальшивость, пробивает мою карту. «Вам как обычно?» «Да». Короткий ответ и невозможность столкнуться взглядами по причине наличия очков с черными стеклами. «У нас пополнение. Могу я предложить вам пару, с которой вы не знакомы?» У меня, вероятно, даже лицо вытягивается, потому как Марик довольно давно не обновлял состав. Где-то скинули девок, а он их подобрал, или адвокат притащил сиротку без права выбора и с охеревшими проблемами. Да, шатенка, небольшого роста, не тощая, в средние формы, серые глаза. Произнеся последнее, понимаю, что описываю светлячка, но остановиться уже не могу. «Комната 30, вас проводят». Удивлен, что имеется кандидатура с высказанными характеристиками, но тем лучше. Охранник, ожидающий у одного из лифтов, пропускает меня внутрь, устроившись рядом. Минута, и я оказываюсь перед нужной дверью. Комната с несколькими мягкими диванами и зеркалами по периметру мне знакома. Бывал здесь в компании рыжей, как мне казалось, закрепленной за этим помещением. Развалившись на диване, закрываю глаза и жду прихода пары. Спустя пару минут улавливаю тихий щелчок, свидетельствующий о появлении девки. Непримечательные шорохи, неразборчивый шепот и шипение, на которые я не реагирую. Она предупреждена о предпочтениях клиента, поэтому не смотрю на новенькую, ожидая ее действий. Сегодня говорить не готов, исключительно двигаться. Интересно, похоже на Лизу. Мысленно усмехаюсь, понимая, что светлячок меня зацепила своим побегом. А плюсом удивила просьбой свалить из квартиры и жизни. Желание очевидное, и в ее случае обосновано стремлением обезопасить себя и брата. Так и не пробил Кондратьеву Елизавету, зная лишь полное имя и краткие сведения, полученные от нее самой. Интересно, имеются ли у девчонки скелеты в шкафу? Предположу, что нет. Ничем не примечательная жизнь, которую она тратит на работу и поддержание функционирования своего тела. Тело. Ничего особенного, но и сейчас, вернувшись к силуэту у рояля, чувствую, как начинает зудеть в паху. Выныриваю из калейдоскопа сладких образов, понимая, что до сих пор ничего не происходит. Новенькая не в курсе, с какой целью оказалась здесь. Поднимаю голову, уткнувшись в девку, которая стоит в нескольких метрах от меня, опустив голову. Лицо скрыто русыми волосами. Пальцы сцеплены в замок перед собой. На ней ярко-розовый отталкивающий комплект нижнего белья. Молча сканирую застывшее тело, исследуя изгибы, кажущиеся невероятно знакомыми. «Тебе не объяснили, что предпочитает клиент?» Она едва заметно дергается, переминаясь с ноги на ногу, словно хочет скинуть черные туфли на бесконечном каблуке. «Подойди». Приказ, который она и не думает исполнить, оставшись на месте. Внутри поднимается негодование, а следом и злость, поэтому вскакиваю и, преодолев расстояние за несколько секунд, поднимаю ее лицо. И единственное, что рвется из меня — нецензурная брань, но вместо этого выпаливаю. «Светлячок? Какого хера?»